Доктрина для посвященных. «Руки! Руки! Убери!» Саймон задыхался. Его темные глаза горели на ставшем смертельно бледном лице, и только нечеловеческим усилием он удерживал и прижимал к бокам до боли сжатые кулаки, не давая им ходу. Еще мгновение, и он бы ударил герцога. Но Рекс, на голову выше любого из них, властно положил свои богатырские руки им на плечи и развел драчунов в стороны. «Ну, хватит же! Разойдитесь!» Его спокойная, уверенная речь со знакомой американской интонацией сразу отрезвила ссорящихся друзей. Деришло развернулся на каблуках и отошел в другой конец обсерватории. Саймон тяжело дышал. Он нервно хохотнул, шмыгнул клювоподобным носом и, разглаживая отвороты вечернего костюма, отрывисто сказал: «Ну все, послушайте меня. Я никого из вас сюда сегодня не приглашал. Даже лучшим друзьям не позволено вмешиваться в мою личную жизнь. Вам следует уйти». Герцог повернулся и пригладил рукой сидеющие волосы. От ошеломляющей несдержанности не осталось и следа. Это снова был тот красивый человек с благородной осанкой, которого все знали. «Извини, Саймон», — глухо сказал он, — «но я испытал сейчас то, что чувствует отец, видя, как его сын хочет голой рукой подобрать горящие угли». «Я не ребенок», — мрачно пробормотал Саймон. «Безусловно, но лучше, чем к тебе, я бы не мог относиться даже к собственному сыну. И бесполезно отрицать, что ты играешь самые опасные игры, которые когда-либо знало человечество». «Пустяки!» На некрасивом, но весьма привлекательном лице Рекса заиграла улыбка. «По-моему, это слишком сильно сказано. Стоит ли ломать копья по поводу того, что Саймон решил попробовать старинные салонные игры?» «Салонные игры?» Деришло резко вскинул глаза вверх. «Не думай, Рекс, что если ты заслуженно гордишься тем, что умеешь обращаться с аэропланами и гоночными автомобилями, то уже можешь и правильно судить о разрушающих душу силах древних культов?» «Спасибо. Я вроде бы еще могу шевелить мозгами. В Штатах многие занимаются спиритизмом, но я не слышал, чтобы такой здравый человек, как Саймон, мог из-за этого свихнуться». Саймон медленно кивнул несколько раз головой. «Конечно, Рекс прав. Не нужно делать из мухи слона». «Как хотите», — Деришло пожал плечами. «В таком случае позволь нам остаться и поучаствовать в вашем развлечении». «Не, я прошу прощения, но вы не являетесь членами нашего круга. Это не имеет значения. Мы ведь уже познакомились внизу с большинством твоих новых друзей. Я уверен, что они не будут возражать против нашего присутствия на одном лишь сегодняшнем вечере». «Не-а», — Саймон покачал головой, — «у нас как раз необходимое число». «Понимаю, вас уже 13, не так ли? А теперь, Саймон, послушай, что я скажу». Герцог нежно взял молодого еврея за плечи. «Одной из причин, почему моя дружба с Рексом и с тобой стала такой прочной и доверительной, является то, что я с вами никогда не подчеркивал мой возраст и больший жизненный опыт. Сегодня придется нарушить это правило. Моя сознательная жизнь, а таковой я называю жизнь после окончания колледжа, в 3 раза длиннее твоей сознательной жизни. Добавлю, ранее я никогда не упоминал, что в свое время, живя на Востоке, я серьезно изучал различные тайные доктрины. Умоляю тебя, как я никогда никого в жизни не умолял, что бы это ни было, оставь свои поиски и пойдем из этого дома. Сейчас, немедленно». Казалось, что Саймон дрогнул. Вся его вера в здравомыслие Деришло, в его огромное знание и, наконец, его любовь к нему побуждали согласиться. Но в этот момент с лестничной площадки внизу послышался мелодичный, пришептывающий голос Макаты. «Пора, Саймон, все собрались. — Сейчас иду, — отозвался Саймон и посмотрел на двух друзей, с которыми рисковал жизнью на запретной территории. — Я не могу, — выдавил он с усилием. — Вы слышали? Сейчас уже поздно что-то изменить. — Но тогда разреши нам побыть здесь, пожалуйста, — умолял герцог. «Нет-нет, извините», — тон Саймона приобрел прежнюю твердость. «Я вынужден просить вас уйти». «Отлично». Дерри Шло сделал шаг вперед, протянул руку как бы для рукопожатия, но вместо того вдруг с невероятной быстротой нанес Саймону сокрушительный удар в челюсть. Действие было настолько внезапным и неожиданным, что застало Саймона врасплох. На долю секунды он взлетел в воздух, затем... без чувств, опрокинулся на спину и распластался на гладком полированном полу. «Ты с ума сошел!» — воскликнул Рекс. «Ничуть. Мы должны вытащить его отсюда, спасти его от себя самого. И не спорь, а лучше помоги мне». Дерри Шло уже стоял на коленях рядом с телом друга. Рексу не потребовалось других указаний. В слишком многих напряженных ситуациях успел он уже побывать вместе с герцогом, чтобы хоть на миг усомниться в правильности выбранного им решения, каким бы странным оно ни казалось. Одним быстрым рывком он взвалил Саймона на плечи и двинулся к лестнице. «Осторожнее», — приказал герцог, — «я пойду первым и уберу с дороги любого, кто попробует нас остановить». «Неси его к машине, ясно?» «А что, если они весь дом поднимут на ноги? Со всей их шайкой тебе одному не справиться». «Тогда положи его и защищай меня сзади. Мы его должны вынести в любом случае. Пошли». Дерри Шло, крадучись, добрался до первого лестничного поворота. На площадке он остановился и осторожно посмотрел через перила вниз. Оттуда не доносилось ни звука. «Рекс», — прошептал он. «Что? Если встретится тот черный слуга, о котором я говорил, то, ради бога, не смотри ему в глаза, следи за его руками и бей сразу в живот». «Окей». Позади остался второй лестничный пролет. В холле также никого не было. Из-за закрытых двойных дверей, ведущих в салон, слабо доносились обрывки разговора. «Быстрее!» — поторопил герцог. «В любую минуту Маката может снова пойти за ним». «Иду, иду». Рекс, вдвое согнувшись под тяжелой ношей, спускался по последним ступенькам. Дерри Шло уже был на полпути к выходу, когда из вестибюля вошел глухонемой слуга. При виде их его лицо превратилось в болезненную маску неподдельного удивления. Затем он с гибкостью регбиста обогнул герцога, склонил голову и пулей понесся на Рекса, вложив в удар всю свою звериную ярость. «Не уйдешь», — отреагировал герцог. Слуга, хотя и пытался увильнуть, но кулак Дерри Шло оказался точнее. Герцог вложил в удар всю свою силу. Черный привратник полетел с ног головой вперед и ударился о стену. Роскошно отделанная стенка комнаты затрещала, раздался сдавленный хрип. Рухнувшее тело скрючилось, однако. Через несколько мгновений слуга, шатаясь, поднялся и устремился к салону. Рекс с герцогом в это время, уже задыхаясь, тащили Саймона по выложенной дорожке сада, достигли ограды и, отворив калитку, вывалились на улицу. «Слава богу!» — выдохнул герцог, открывая дверцу Хиспана. «Бьюсь об заклад, что эта банда скорее убила бы нас, но не дала вынести оттуда Саймона живым». «Ну что же, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотал Рекс, устраивая Саймона на заднем сиденье. «Но ты не из тех, с кем чувствуешь себя в безопасности». «Домой», — мимоходом скомандовал своему лакею Дерри Шло. Тот, чтобы скрыть изумление, вызванное таким внезапным появлением, принялся поспешно прикрывать ковриком их колени. Герцог хмуро усмехнулся Рексу. «Наверное, ты думаешь, что я немного спятил? Это естественно. Откуда ты можешь знать, насколько серьезно это дело? Чуть позже я все объясню». Несколько минут спустя они оставили позади унылые темные улочки и выехали на хорошо освещенную дорогу, ведущую на Мэйфэр. Саймон все еще был без сознания, когда они остановились на Керзон-стрит прямо перед Эрролл-хаус. «Я возьму его», — предложил Рекс. «Чем меньше прислуги об этом узнает, тем лучше». Он подхватил Саймона на руки, словно маленького ребенка, и отнес на второй этаж, где находилась квартира Доришло. «Положи его в библиотеке», — сказал герцог. Сам он немного задержался на лестнице с швейцаром, которого пришлось успокоить парой фраз о внезапной болезни. «А потом мы пойдем в ванную и придумаем, как привести его в чувство». Рекс покорно кивнул и аккуратно доставил Саймона в ту комнату на Керзон-стрит, которую любой, получивший привилегию посетить ее, запоминал надолго. И вовсе не из-за размеров или обстановки, а благодаря уникальной коллекции хранящихся там раритетов. Тибетский Будда, восседающий на лотосе, бронзовые статуэтки из Древней Греции, рапиры из талецкой стали с восхитительной гравировкой, мавританские пистолеты, инкрустированные золотом и бирюзой, русские иконы, украшенные полудрагоценными камнями, и фигурки из слоновой кости с Востока. Рекс разместил Саймона на широкой софе и в который раз принялся разглядывать стены. С каждым визитом сюда его интерес к этой комнате возрастал. Полки, заполненные красиво переплетенными книгами, возвышались до высоты человеческого роста. Чудные старинные стампы на стенах перемежались с бесценными историческими документами и картами. В это время Доришло вернулся из ванной с небольшим хрустальным пузырьком в руках и, не мешкая, сунул его Саймону под нос. «Сегодня с ним говорить бессмысленно», — заметил он, — «но я хочу, чтобы он хоть немного пришел в себя, и тогда я его усыплю». «Тарабарщина какая-то», — проворчал Рекс. «Совсем наоборот. Я хочу драться с этими негодяями, их же оружием. Ты это увидишь». Саймон застонал, и глаза его постепенно открылись. Тогда герцог достал из кармана маленькое круглое зеркальце и ласково обратился к Саймону, одновременно придвигая к себе настольную лампу. «Следи за моей рукой, Саймон». Продолжая разговаривать, Доришло держал зеркальце на уровне лба своего друга, чуть повыше его глаз, таким образом, что отраженный от лампы свет падал прямо на веки. «Немного опусти», — посоветовал Рекс. «Ему же, наверное, глаза режет». «Не мешай», — резко ответил герцог. «Саймон, посмотри на меня и слушай внимательно. Тебе было очень неприятно, и сознание твое сейчас затуманено. Но знай, ты у друзей. Все забудь и ни о чем не беспокойся». Саймон опять открыл глаза, поднял их на зеркальце, и взгляд его замер. «А сейчас, Саймон, ты погружаешься в сон». Голос Доришло звучал мягко и неторопливо. «Ты как следует отдохнешь, и когда проснешься, боли не будет. Глаза твои закрываются, ты себя чувствуешь гораздо лучше». Еще с полминуты он держал луч света, направленным на сетчатку глаз Саймона, затем поднес к зеркалу свободную руку ладонью наружу, причем большой и указательный пальцы его коснулись стекла, и выполнил медленный пас рукой в направлении застывших глаз, которые накрепко сомкнулись как раз перед тем, как он их коснулся. «Сейчас ты заснешь», — спокойно продолжал герцог, — «и проснешься только завтра, утром. Когда пробудишься, пойдешь сразу ко мне, найдешь меня здесь». Или в спальне, ни с кем не разговаривай и не вскрывай никаких писем или записок, которые могут тебе принести, пока не увидишь меня. Доришло сделал паузу, положил зеркальце, а затем взял Саймона за руку и поднял ее у него над головой. Когда отпустил, рука не упала, а осталась жестко и напряженно висеть в воздухе. «Вполне удовлетворительно», — бодро прокомментировал герцог. «Он сейчас во второй стадии гипнотического состояния, а это значит точно будет выполнять все, что ему прикажут. Индукция прошла поразительно легко. Его полусознательное состояние значительно упростило дело». Рекс сомнительно поморщился. «Если честно, то мне не нравится, что ты обращаешься с ним подобным образом. Никому другому я бы этого не позволил, это точно». «Предрассудки, мой друг. А предрассудки рождаются из-за непонимания. Гипноз, если он используется как следует, — великая целебная сила». С этими словами герцог отошел к своему письменному столу, открыл ключом один из нижних ящиков и что-то оттуда достал. Он вернулся с этим предметом к Саймону и снова заговорил с ним все тем же тихим голосом. «А сейчас, мой друг, открой глаза и сядь прямо». Саймон тут же подчинился. Рекс внутренне удивился тому, насколько их друг выглядел нормальным и вполне очнувшимся ото сна. Только отсутствие какого-либо определенного выражения на лице выдавало его истинное состояние. Саймон безропотно принял ту вещь, которую Дэришло вынул из ящика. Маленькую золотую свастику на шелковой ленточке, украшенную драгоценными камнями. «Саймон Арон», — продолжал герцог, — «этим символом я помещаю тебя под покровительство силы света. Ни одна тварь и никакая сила земная, воздушная, водная или огненная, не сможет причинить тебе вреда, пока ты носишь его». Быстрым движением пальцев он завязал талисман у Саймона на шее и ровным голосом заговорил дальше. «А сейчас ты отправишься в спальню для гостей. Позвони и позови Макса. Скажи ему, что ты остаешься на ночь. Он даст все необходимое. Если ты почувствуешь жажду после недавней комы, попроси чего-нибудь попить. Но запомни, ничего спиртного. Все, иди с миром». Саймон встал и взглянул по очереди на каждого из своих друзей. «Спокойной ночи!» Тон его был весел. Улыбка вполне естественна. «Утром увидимся», — добавил он и быстро вышел из комнаты. «Что, уснул по-настоящему?» — спросил Рекс, все еще не в силах успокоиться. «Конечно. Но завтра утром все будет помнить. Это не тот сомнамбулический транс, в котором я мог бы приказать ему все забыть. Для этого требуется немного практики с каждым новым пациентом». «Он будет очень зол, вот увидишь. Представить только, нацистская свастика на шее верующего еврея. Дорогой мой Рекс, постарайся внимательно выслушать меня. Свастика – это старейший символ мудрости и правильного мышления. Многие народы во многих странах в то или иное время использовали его. С таким же успехом можно заявить, что крест – это атрибут исключительно христианства. Вовсе нет. Его почитали в Древнем Египте за несколько тысяч лет до рождения Христа. Нацисты приняли свастику, потому что существует гипотеза ее арийского происхождения. А сплочение арийской расы было частью их программы. Огромное большинство из них и понятия не имели о скрытом для непосвященных значении свастики. Да, они дискредитировали этот символ, точно так же, как испанская инквизиция навлекла дурную славу на крест, но это ни в коей мере не повлияло на его истинное значение. «Вполне допускаю, но мне кажется, что отвращение Саймона завтра утром от этого меньше не станет. Проснется, а на груди этот знак. Но все это пустяки. Что меня действительно беспокоит, так это наше сегодняшнее похождение. Не могу отделаться от мысли, что если и дальше так пойдет, то ты окажешься в сумасшедшем доме. В противном случае в психушку попаду я». «Странные вещи происходят в наше время в Лондоне, не так ли? Но давай-ка сначала выпьем, а уж потом спокойненько все обсудим», — усмехнулся Дэришло. «Ничего себе! Странное! Да это просто чушь какая-то! Вся эта ерунда черной магии, потом какие-то гипнотические чары, и вдобавок это побрякушка у Саймона на шее!» «Ты думаешь, ерунда?» Герцог улыбнулся и положил лед в стаканы. Затем он подал стакан Рексу, взял свой и спросил: «Ну, и каково же твое объяснение, что, по-твоему, лежит за необычным поведением Саймона? Надеюсь, ты не станешь отрицать, что он вел себя, по меньшей мере, необычно». «Не стану. Но не настолько необычно, как ты это пытаешься представить. Я понимаю это так. Саймон занялся спиритизмом или чем-то в этом роде, чем, я знаю, занимаются многие вполне порядочные люди. Но, как обычно, он сильно увлекся, забросил все другие дела и, как водится, немного забыл и о нас. А сегодня ему что-то не здоровилось, поэтому он пропустил наш ужин. Ну, а сеанс он, к сожалению, не мог отложить, так как люди уже были приглашены. И тут мы врываемся к нему в дом. Естественно, он и не подумал признаться, зачем пришли все те подозрительные мужчины и женщины. Вместо этого он тут же сочинил басню об астрономическом обществе. А ты, прочитавший в жизни слишком много всяких книг, так и не забывший старые нянькины сказки, слышанные еще в колыбели и будучи помешанным на этом, тебе в голову взбредает какая-то идея, и ты, не раздумывая, валишь беднягу с ног. Вот и все. Дэришло кивнул. Именно это я и ожидал услышать. Но давай начнем сначала. Согласен ли ты с тем, что, нокаутировав его, я прибегнул к помощи сверхъестественных сил и в результате вернул ему бодрое расположение духа, после чего он охотно отправился спать? Да, это я видел. Но даже врачи сейчас признают гипноз. Иначе Саймон никогда бы не позволил повязать свастику себе на груди. Хорошо. В одном, по крайней мере, наши мнения сходятся. В том, что можно вызвать действие определенных сил, которые простому человеку непонятны. А теперь представь, что я проделал этот сравнительно несложный трюк не перед тобой, а перед невежественными дикарями, которые и слыхом не слыхивали ни о каком гипнозе. Они это назовут волшебством, магией, ведь так? Это уж точно. Тогда следующий шаг. Представим, что я вызываю гораздо более сильное воздействие все тех же сил и осуществляю левитацию, то есть приподнимаюсь над полом на несколько дюймов. Ты можешь не использовать слово «магия», но в твоем сознании это явление будет того же порядка, что и гипноз в сознании дикаря. Это что-то такое, что всегда казалось тебе невозможным. Тоже согласен. Сам я недостаточно сведущ в этой области, чтобы исполнить подобное упражнение, но поверь на слово, я видел, как это делали другие, и не один раз. Не буду спорить, но, насколько мне известно, эти люди вовсе не парят над землей. Это просто зрителям так кажется, массовый гипноз. В таком состоянии любой может пройти по канату. Как тебе будет угодно. Такое объяснение лишь подтверждает мое предположение, но не опровергает его. А если ты признаешь, что я могу использовать неведомую силу и с ее помощью подчинить себе волю Саймона, и что восточные кудесники могут обуздать эту силу настолько, что сотни людей потом не верят своим глазам, тогда тебе придется признать, что некое высшее знание существует, равно как существуют и люди, умеющие им пользоваться. Ну, в определенных пределах, да. Но почему в определенных пределах? Сейчас тебе кажется невозможной левитация, а в прошлом веке ты точно так же отрицал бы возможности радио и попробовал бы кто-нибудь тебя убедить. Может быть, парировал Рекс. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Гипноз – это всего лишь демонстрация сильной воли некоторых людей. Ха, вот мы к этому и пришли. Воля к добру и воля к злу. В двух словах, это так и есть. Человеческая воля – это радиоприемник. И если хорошо отрегулировать, то есть натренировать, то с ее помощью можно настроиться и принимать то невидимое влияние, которое нас окружает. Невидимое влияние? По-моему, я где-то уже слышал об этом. Не сомневайся. Один выдающийся психиатр, занимающий очень высокий пост в этой области, написал книгу с таким названием «То, во что я прошу тебя поверить, не составляет и 1/10 его утверждений». И как это его никуда не упрятали до сих пор? «Эх, Рекс, Рекс!» – Дэришло грустно улыбнулся. «Раскрой же глаза! А веришь ли ты в чудеса Иисуса Христа?» «Верю». А в чудеса его учеников и некоторых святых. Конечно, верю. Но ведь им была дарована свыше некая особая сила. Вот именно. Некая особая сила. Но ты, наверное, со мной не согласишься, что Гаутама Будда и его ученики выполняли такие же чудеса. Как раз наоборот. Сейчас многие считают, что Будда – это индийский Христос, святой человек тоже, получивший силу от Господа. Герцог вздохнул и откинулся назад. Наконец-то, мой друг, мы добрались и до этого. Если ты признаешь, не принимая, тем не менее, слово «магия», что два человека, жившие в разных странах и в разные времена, делали чудеса, и что их последователи также смогли постичь их секреты через свою веру и праведность, то ты никак не можешь отрицать, что наверняка жили подобные чудотворцы и во многих других частях земного шара. Следовательно, эта некая сила существует независимо от какой-либо религии. «Получается, что так», — расхохотался Рекс. «Слава богу, давай-ка еще выпьем. Мне это пойдет на пользу». «Сиди, сиди, я сам все сделаю», — Рекс добродушно поднялся на ноги. «Но все равно», — заметил он, — «из того, что несколько хороших людей были наделены сверхчеловеческими способностями, не следует, что и в черной магии что-то есть». «Значит, ты не веришь в колдовство?» «Конечно, нет». «А кто верит в наше время?» «И в самом деле, как ты думаешь, сколько времени прошло с тех пор, когда в последний раз судили ведьму?» «Я думаю, лет 150, не меньше». «Ты глубоко ошибаешься. В последний раз это происходило в январе 1926 года, в Мелуне, близ Парижа». «Ты шутишь?» – воскликнул Рекс сердито. «В данный момент...» «Нисколько», — торжественно заверил Даришло. «Подтверждение моим словам ты можешь найти в материалах суда. Как видишь, твое утверждение, что в наше время никто не верит в колдовство, лишено оснований. Многие тысячи все-таки считают, что дьявол существует». «Простой народ, может быть, но не образованные люди. Возможно, это так и есть. Однако всякий думающий человек, так или иначе, приходит к выводу, что силы зла, как таковые, — это реальность. Но почему? Да потому, мой милый, что все качества имеют свои противоположности. Любовь и ненависть, наслаждение и боль, щедрость и скупость, как бы мы судили о добродетели Иисуса Христа, Лао-цзе, Ашоки, Марка Аврелия, Франциска Ассизского, Флоренс Найтингейл и тысяч других, если бы не было злых натур, Ирода, Цезаря Борджия, Распутина, Ландру, Ивана Крюгера и всех остальных. «В общем-то, правильно», – медленно согласился Рекс. «Если интенсивное развитие хороших качеств способно породить необычайную силу, то почему бы такое же упорное развитие плохих не может вызвать к жизни не меньшую силу зла? Ну вот теперь, кажется, я начинаю понимать, куда ты клонишь». «Отлично. А сейчас, Рекс, слушай внимательно». Герцог подался вперед. «Я постараюсь объяснить тебе все то немногое, что мне известно об эзотерической доктрине. Доктрине для посвященных. Она дошла до нас сквозь толщу веков. Ты, возможно, слышал древнеперсидский миф об Армазде и Ахримане, о вечных силах света и тьмы, которые равны друг другу и находятся в постоянном раздоре и борьбе за будущее человечества. Все древние поклонения солнцу и природе, праздники весны и так далее – это лишь многочисленное внешнее проявление того мифа, потому что свет – олицетворяет собой здоровье и мудрость, рост и жизнь, в то время как тьма символизирует недуги и невежество, гниение и смерть. В своем высшем смысле свет означает рост духа, его стремление к совершенству, достигнув которого, он сбрасывает телесную оболочку и становится чистым светом, но дорога к совершенству длинна и терниста. Одна человеческая жизнь слишком коротка для этого. Отсюда и широко распространенная вера в переселение душ, в то, что мы возрождаемся снова и снова, пока не начнем презирать плотские удовольствия. Эта доктрина настолько стара, что людям так и не удалось проследить ее происхождение. И тем не менее, это изначальная правда, лежащая в основе всех религий. Возьми с этой точки зрения хотя бы учение Иисуса Христа, и ты поразишься тому, а как это раньше люди не обращали внимания и не понимали истинный смысл его миссии? Разве не говорил он нам, что Царство Божие внутри нас? А когда он пошел по воде, то заявил смотрящим на него, что и они смогут это делать, и не только это, если уверуют в пославшего его». Дэришло прервался на минуту, а затем также медленно продолжал. «К сожалению, количество дневных и ночных часов пока еще одинаково. Не успеет появиться новый поводырь, проповедующий тягу к свету, как умы его последователей, уже оказываются затуманены невежеством, жадностью и жаждой власти. Суть послания искажается». И простая правда исчезает, растворяясь в помпезных церемониях и мелочных ритуалах, которые не имеют никакого значения. Тем не менее, высшая истина никогда не теряется. В веках появляются все новые и новые проповедники, провозглашающие ее, или, если времена неблагосклонны, передающие ее по секрету немногим избранным. Аполлон Тенейский учился этому на Востоке. Так называемые еретики, кого мы знаем как альбегойцев, проповедовали это в XII веке по всей Южной Франции, пока не были истреблены. Кристиан Розенкратц обладал этим в Средние века. В этом состояла величайшая тайна ордена тамплиеров, подавленного впоследствии Римской Церковью. Этого же искали и к этому же стремились алхимики, только несведущие люди – понимают их стремление добыть эликсир жизни буквально. Все эти внешние фразы были выдуманы, чтобы отвадить недоброжелателей. На самом же деле они искали вечной жизни, и их попытки обращать другие металлы в золото были ничем иным, как символом перехода материи в свет. И по сей день, в то время как в Лондоне кипит ночная жизнь, рядом с нами действуют мистики и адепты, ищущие восьмикратный путь к совершенству во многих уголках Земли. «И ты действительно в это веришь?» — серьезно спросил Рекс. «Да, я верю». В ответе Дэришло не было и тени сомнения. «И даю тебе слово, Рекс, что самолично беседовал с одним англичанином, одним итальянцем и одним индусом, находящимися, вне всякого сомнения, в трезвом уме и здравом рассудке, которые побывали в небольшой укромной долине Тибетского Нагорья, обители Лам. Они прошли туда с помощью гидов, специально посланных за ними, этими буддийскими монахами. Так вот, эти ламы достигли такой высокой степени просвещенности, что могут усилием воли продлевать свою жизнь и способны совершить любое чудо, описанное в Библии. Именно там им удалось сохранить во времени святое пламя жизни, уберечь его от грубости и корысти современного мира. Все-таки это похоже на сказку. Даже если допустить существование таких праведников, достигших самых невероятных высот человеческого духа, все равно я не понимаю, при чем тут черная магия? Давай не будем говорить о черной магии. В наши дни это ассоциируется с нелепостью и абсурдом. Поговорим лучше о приверженцах тропы левой руки. Она также имеет своих последователей, и точно так же, как йоги Тибета являются хранителями пути света, путь тьмы служит примером в отвратительных шаманских культах, зародившихся на Мадагаскаре и заполонивших Африку, а позднее даже распространившихся через работорговлю на Вест-Индию и твои любимые штаты. Я кое-что об этом слышал. Да-да, там у нас этим занимаются негры на юге. И все это несмотря на то, что считаются христианами. Ну уж я никак не думаю, что такой образованный человек, как Саймон, мог принять всерьез всякие там россказни про мумба-юмба. Ну, не в такой грубой форме, быть может. Злые силы культивировались и другими людьми в других странах. Среди белого населения это, как правило, люди умные и зажиточные, желающие получить еще больше власти и богатства. Для них эти силы особенно притягательны. В Париже в период правления Людовика XIV это все буйно практиковалось, хотя эпоха Средневековья к тому времени давно уже кончилась. Знаменитая соседка-отравительница. Ты помнишь? Ведь было доказано, что она работала на имеющего дурную славу аббата Гибура и поставляла ему детей для ритуальных жертвоприношений во время черных месс, как выяснилось, более 1500. Он перерезал им горло, собирал кровь в причащальницу и омывал ею тело вопрошающего, что обнаженным лежал на алтаре. И это все живая история, Рекс. Потом последовал суд, материалы можно взять и почитать, в ходе которого 246 мужчинам и женщинам было предъявлено обвинение в служении адским силам. Может быть, это, конечно, чертовски неприятно, но ведь это было давно. Ну что ж, если ты желаешь более современных свидетельств того, что вокруг нас что-то такое происходит, пожалуйста, доподлинно установленный случай с принцем Боргезе. Как известно, он сдал свой палаццо в Венеции в долгосрочную аренду. Срок аренды истекал в 1895 году. Жильцы и не подозревали, что аренда закончилась, когда он уведомил их о намерении возобновить владение имением. Они начали протестовать, и тогда люди Боргезе ворвались туда силой. И что же ты думаешь, они нашли? А бог его знает. Рекс покачал головой. А то, что центральный салон был полностью переделан и превращен в храм сатаны. Они потратили уйму денег. Тяжелые комковые шторы от пола до потолка, черные и ярко-красные, закрывали стены и совсем не пропускали свет. В дальнем конце висел гобелен с вытканной на нем колоссальной фигурой Люцифера. Это изображение доминировало над всем остальным. Под ним возвели алтарь со всеми дьявольскими атрибутами, черные свечи, сосуды, требники и так далее. Молитвенные скамейки с подушечками, шикарное кресло в золотой и малиновой обивке – все было расставлено, как полагается. Электрическое освещение было так причудливо и искусно устроено, что казалось, будто свет исходит из огромного человеческого глаза. И тут Доришло с силой ударил по столу кулаком. «Все это факты, Рекс, слышишь? Факты!» Я могу пригласить свидетелей, видевших это собственными глазами. Они еще живы, несмотря на все наши достижения. Аэропланы, модный сейчас скептицизм, силы тьмы – это существующая реальность, которой и поныне служат развращенные нечестивцы в Европе и Америке, и которую они используют в своих злобных и порочных целях. Лицо Рекса заметно побледнело под загаром. «Ты на самом деле думаешь, что бедняга Саймон связался с такой нечистью?» «Я знаю это. Неужели ты настолько зафлиртовал с той девицей, что больше никого не заметил из всей этой непотребной компании? Этот альбинос, этот человек с заячьей губой, этот евразиец, у кого только одна рука, левая? Все они служат дьяволу. Все!» «Но только не она, только не Танифь!» — воскликнул Рекс, вскакивая на ноги. — Не иначе, как ее заманили, как Саймона. — Возможно. И последнее доказательство лежало в корзине. Они как раз собирались совершить старинное жертвоприношение хозяину преисподней. Точь в точь, как одержимые духом негры. Пролить кровь черного петуха и белой курицы. Это что? В этот момент Доришло быстро обернулся в ответ на мягкий стук в дверь. «Ваше сиятельство», — лакей Макс склонился в дверях, — «я подумал, что следует отдать вам вот это». На открытой ладони лежала усыпанная алмазами свастика. Герцог точно пантера прыгнул к двери, оттолкнул в сторону Макса и опрометью бросился из комнаты. «Саймон!» — закричал он, несясь по коридору. «Саймон! Я приказываю тебе не двигаться!» Но когда он влетел в спальню единственными признаками недавнего пребывания там Саймона были смятая постель и разбросанное по полу нижнее белье.